потом мы втиснулись внутрь бункера через полуоткрытую бронированную дверь. Именно бронированную, как в какой-нибудь подводной лодке или на линкоре. За дверью нас ждали сумерки. Каземат не изобиловал окнами, а лампы не горели. Электричество ушло отсюда вместе с марксистско-ленинской идеологией. С низкого потолка торчали обрывки из кромсанных металлорукавов, словно щупальца исполинских окаменевших кальмаров. Коридор был длинным, наши шаги отдавались эхом. Перешагнув высокий порог очередной двери, табличка на которой гласила, что вход строжайше воспрещен всем лицам, не имеющим допуска номер 2, а нарушителям грозила репрессиями, какими конкретно я разобрать не успел. Мы очутились в следующем коридоре. Он был еще длиннее предыдущего. Налево и направо отпочковывались комнаты. Одни были заперты, двери в другие распахнуты настежь. Кое-где валялись полустлевшие бумаги. Особенно много макулатуры скопилось в комнате, на которой была прикреплена табличка «Секретная часть». У меня даже возникла аллегория с бункером Гитлера в последние дни войны. Правда, нигде не было видно деморализованных генералов вермахта с бутылками шнапса в руках, как это принято показывать в фильмах, авторам которых, наверное, виднее, как там оно было на самом деле. Я еще подумал о заколдованном лабиринте. И вот только под рукой не случилось ни краюхи хлеба, чтобы помечать дорогу скатышами, как делал герой известной сказки. Надежда, что коридор посчастливится пройти в обратном направлении, тоже, правда, отсутствовала. Мне выписали билет в один конец. Оставалось только запрыгнуть на подножку поезда. Если бы я даже мог упираться, меня бы туда непременно запихнули. Мы миновали нечто, напоминающее шлюз, как в фильмах про подводников или космонавтов. Стены здесь буквально пестрели всевозможными табличками с восклицательными знаками на конце. Они снова твердили о допуске, только теперь первой степени. Попадали знаки, предупреждавшие о радиационной, химической и какой-то еще опасности. Насколько я помнил, институтский курс гражданской обороны. Преодолев все эти преграды без проблем, мы вышли в зал, который по размерам напоминал сборочный цех большого самолетостроительного завода. Нет, я не полагался на зрение, просто в лицо пахнул ветер, которому явно было, где разгуляться. От догадки, что под ногами балкон, высящийся над пропастью, в пух знает сколько этажей, я едва не сомлел. «Не люблю я, блядь, это место!» Понизил голос косой. Я был с ним полностью солидарен. Только мне не верилось, что меня отпустят, если я ему об этом сообщу. «А кто его нахуй любит?» — поддакнул второй бандит. «Тут, блядь, при совке такие дешевты крутили! Пиздец! Закрытая, блядь, территория! Зона!» Он перевел дух. «Ладно, хорош пиздеть! Давай, косой! Хуйня осталась!» Подошвы загудели по рифленому металлу. Такого рода настил – не редкость на площадках обслуживания, опоясывающих габаритные технологические установки, вроде доменных печей или плюгольных котлов крупных тепловых станций. Теперь пропасть была совсем рядом. Снизу дул сильный, пахнущий смолистыми шпалами ветер, вроде тех, что циркулируют по тоннелям метро с приближением поездов. Хотя, какое тут могло быть метро? И еще несколько гулких стальных переходов, и мы вышли на площадку, напоминавшую пирс, далеко вынесенный в океан. Кто-то из моих мучителей, кажется, это был косой, врезал мне ботинком по ноге. Я упал на колени. Меня толкнули в спину, и я растянулся во весь рост. Со стоном, перевалившись на бок, я к своему ужасу увидел Пугика. Мой друг лежал у самого края площадки, у парапета, нелепо вывернув голову. С первого же взгляда стало ясно, что он мертвее мертвого. Его веки были приоткрыты, Глаза казались тусклыми мутными стекляшками. Ужас, терзавший меня до сих пор, перешел в какую-то новую, не поддающуюся описанию стадию. Я был бы рад уползти, но конечности словно парализовало. Я не мог вообще ничего. Потом меня рывком перевернули на спину. Я инстинктивно зажмурился, предчувствуя конец. В лесу пахнуло запахом кариеса и перебродившего пива. Приоткрыв глаза, я увидел косого крупным планом. «Не знаю, крутой, чья баба была с вами в тачке, твоя, твоего кореша или вообще ваша общая, но нам понравилось, ебется, блядь, как крольчиха, ее пороли всю ночь во все дыры, а она кричала еще, ты, блядь, понял, о чем базар, мудозвон, понял, блядь, спрашиваю или нет?» Не дождавшись ответа, косой пнул меня ногой, удар пришелся в печень, но эффект, в котором я пребывал, сыграл роль местной анестезии. Когда вы лежите у трупа старого друга на краю бездны, и сами почти что труп, вас не прошибешь какими-то там дешевыми пинками. Оставив меня переваривать услышанное, бандиты занялись Пудиком. Они действовали со сноровкой, свидетельствовавшей о том, что он далеко не первый клиент. Я даже охнуть не успел, как тело Игоря исчезло за парапетом. Следующим на очереди был я. Я убедился в этом, когда они обернулись ко мне с деловитым видом докеров у открытого трюма сухогруза. «На счет три!» — выкрикнул косой и заржал. Он упивался моей беспомощностью, как паук, парализованный ядом мухой в паутине. Я издал горлом такой жуткий звук, которого от себя не ожидал, но лишь еще больше рассмешил обоих палачей. Им он, похоже, даже понравился. Продолжая посмеиваться, они поволокли меня к бездне. «Верующий в меня, да не умрет!» — неожиданно проговорил я, понятия не имея, откуда взялись эти слова. «А если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек!» Вероятно, это было из Библии, но вряд ли имело отношение ко мне. Ведь я не был верующим и, похоже, никогда в жизни не видел тех, кто истинно верует. «Иди-ка ты нахуй!» — откликнулся косой, перекатывая меня через край, как чушку. Полетев вниз, я пронзительно завопил. Эхо бездонного колодца подхватило мои отчаянные вопли. В ответ косой заулюлюкал. Говорят, будто антилопа, попав в лапы льва, умирает мгновенно от разрыва сердца. И это именно та степень гуманности, на какую способна мать природа. Не знаю, произошло ли со мной нечто подобное. Сознание провалилось в пятки, когда я летел, но не выскользнуло вон, к величайшему моему сожалению. Мой полет длился целую вечность. По крайней мере, время приобрело свойство гуттаперчевого жгута, стало резиновым. Я ждал удара о дно колодца, от которого тело превратится в окровавленный блин, и дождался его, в конце концов. От шлепка звонкого, будто лопнуло панорамное окно, у меня заложило уши. Брызги полетели тысячи осколков. Весь правый бок обожгло огнем. Дыхание сбилось. Изо рта, только что вопившего во всю глотку, вырвались пузыри. Черная вода сомкнулась надо мной, и я пошел на дно, продолжая болтать ногами. А руки-то оставались связанными. Я ждал, что разобьюсь. Оказывается, мне было суждено утонуть, захлебнуться в черной, словно гудрон, в воде подземного озера.